Я запнулся и сбился с шага на мгновение. Надеюсь, после выздоровления Пожарский забудет эту бредовую идею, а не решит, что мы с Ксенией сошлись. Да, только этого мне не хватало. Комендант показался мне адекватным мужчиной, поэтому я все же рассчитывал на его благоразумие. Пока мы с Ксенией переговаривались, рубежники уже дошли до спуска и начали крепить страховку. Я присоединился к остальным, поглядывая на Михаила с Александром. Очень уж мне не хотелось, чтобы эти двое напутали что-нибудь и повторили мой недавний спуск. Я не особо верил, что граф с баронетом смогут выжить после свободного падения в расщелину. Спуск прошел стандартно, без происшествий, хотя я мысленно был готов ко всему. Даже молнии на всякий случай держал наготове. К счастью, никаких диверсий и одержимых в этот раз в тоннеле не было, поэтому мы спокойно спустились и дошли до разлома. Проинструктировав Новикова и Бабарыкина, я шагнул в пелену и замер. В третий раз проход через преграду был еще быстрее. Такое чувство, будто эта пелена запоминает проходящих через нее и начисляет баллы за участие. Усмехнувшись, я вышел в каньон и обернулся, дожидаясь графа с баронетом. Они появились почти сразу за мной, опасливо крутя головами по сторонам. «Я слышал странный звук, будто кто-то воет или стонет», — сказал Александр, гулко сглотнув. «Даже волосы дыбом встали». «И я слышал», — закивал Михаил. «Это такое приветствие для новичков», — ухмыльнулся Игорь Черепанов, подмигнув мне. «Будет еще посвящение, но это не сейчас. Мы куда вообще идем?» — спросил Самойлов у командира. «По кругу или зигзагом? План какой? Ты чем слушал?» Сёма все уши прожужжал про схрон Демонюк, фыркнул Игорь. «Я не прочь разворошить их склады, если они есть. Заодно и тот тоннель проверим, который наш князь хотел руками разгрести». «Все верно, идем к пещере дьявола через адов лог», подтвердил Никулин. «Артефакты я взял, должны проскочить. А вы, смотрю, с названиями не заморачивайтесь», улыбнулся я. Мысль о том, что Рыков не забыл про Вольта, резко подняла мне настроение. Каньон дьявола, пещера дьявола, адов лог, ползуны и так далее. На мне скрестились взгляды рубежников, в которых не было ни намека на юмор. Наоборот, мои спутники даже напряглись как-то. «Ладно, сняли, будем считать, что ерунду сказал». Я пожал плечами, но общее напряжение не рассеялось. «Знали бы вы, князь, о чем шутите, сами поняли бы, что смешного мало», — покачал головой Никулин. «Думаете, эти названия не отражают истинной сути? Вам придется убедиться в том, что это не так». Я промолчал, понимая, что мне просто хотелось выплеснуть эмоции. После визита Данила и моего побега настроение было ни к черту. Все пошло не по плану, даже этот спуск я планировал совершить в других условиях и с другими людьми. «Ну да что уж теперь, держаться вместе, не отходить ни на шаг», — скомандовал Никулин. «Если кто-то отстанет, искать не будем. Гиблая пасть, место опасное, монстров тут хватает, но не они наша главная проблема. Наша главная проблема в том, что мы связались с князем Громовым», — буркнул его заместитель. «Мало того, что за нами наверняка отправит погоню, там мы еще и практически объявили войну ордену Инквизиции». «Не нагнетай, Кирилл», — осадил его Никулин. «А то ты сам не понимаешь, что возвращаться нам некуда», — возмутился Самойлов. «И если вчера нас просто в камеру сунули, то после этой вылазки сразу на костер поведут. Денис, ты нас всех с этим своим князем под казнь подведешь». Спорить с ним Никулин не стал, шумно вздохнул и покосился на свой отряд. Позицию Самойлова поддерживали все. Игорь Черепанов мрачно кивнул, Евгений Юткин покачал головой, а Семен Рыков отвел взгляд. «Шутить мне больше не хотелось, особенно после того, как мы сначала раздробили артефактом камни, которые перекрывали вход в тоннели, пройдя его насквозь, вышли к каменному лесу. Длинные столбы, похожие на стволы деревьев, тянулись так высоко, что их вершины были не видны. Стоило нам ступить в каменный лес, как я понял, о чем говорил Никулин. Мы оказались в запутанном лабиринте, где свет едва пробивался через каменные колонны. Ориентироваться помогали лишь неоновые отсветы наших браслетов. Потеряться здесь было проще простого, без проводника я заблудился бы тут в первые же минуты, как и без четкого понимания опасностей, которые эта гиблая пасть для нас приготовила. Первым опасность почувствовал Евгений Юткин. Он вскинул кулак и выхватил кинжалы. Рубежники сомкнулись кругом, прикрывая Михаила и Александра. Я оглядывался по сторонам, пытаясь разглядеть в полумраке хоть что-нибудь подозрительное. Задрав голову, я увидел гигантских скалопендр, которые спускались по колоннам. «Вверху!» — крикнул я, отпрыгивая назад. Рубежники последовали моему примеру, уперевшись спинами в каменную стену. Скалопендры обрушились на нас, цепляясь своими многочисленными лапками за выступы и трещины в камне. Я выпустил цепную молнию, которая прикончила сразу десяток монстров, но их было слишком много. Они окружали нас со всех сторон, висели над нами, выгибаясь и вереща. Я выпустил еще несколько молний, сжигая скалопендр на лету, а потом еще и еще. Рубежники сражались мечами и кинжалами, Александр сумел заморозить парочку монстров, а вот Михаил застыл, глядя на монстров выпученными глазами. Через несколько минут боя Игорь окружил нас защитным барьером, дав время на передышку. «Через этот щит наша магия может пройти?» – спросил я у него. «Понятия не имею, мы такое не пробовали, магов в отряде кроме меня нет», – проговорил он, сцепив зубы от напряжения. «Попробуйте, вдруг получится». Я сосредоточился, направив энергию в ладонь, а не в пальцы, как обычно. Молния вырвалась наружу, спокойно прошла через барьер, прошила одного из монстров и цепной реакцией ударила по нескольким другим. Каменные стены задрожали от ударов электричества. Цепи молнии переплетались в воздухе, образуя смертоносную сеть. Скалопендры падали одна за другой, но они будто и не собирались заканчиваться. Я даже начал уставать, но все равно продолжал сражаться. Рубежники восстанавливали силы, а Михаил с Александром смотрели на меня с таким восхищением во взглядах, словно я какое-то божество. Пожарская тоже замерла на какое-то время, а потом встряхнулась и принялась швыряться фаерболами в скалопендр. Вместе мы составили неплохой тандем, я зажаривал монстров цепными молниями, а княжна отстреливала единичных особей и тех, что свалились на землю, но еще шевелились. Мы сражались до тех пор, пока не убедились, что непосредственная угроза миновала. Битва была изнурительной, я чуть снова не выбил плечо, размахивая руками. Мы с Пожарской опустились на каменный пол, тяжело дыша. Гиблая пасть изменилась до неузнаваемости. Повсюду валялись обломки, обугленные останки монстров. Несколько колонн рухнули под ударами молний, рассыпавшись в мелкую крошку. «Спасибо, отлично отработали», — сказал Никулин, вытирая пот со лба. «Но расслабляться рано. Теперь отдыхал уже я, а рубежники складывали в рюкзаки хитиновые панцири и прочие части скалопендр. Собрав все, что могло пригодиться, мы двинулись дальше. Идти пришлось через узкий коридор между колоннами, освещенный флюоресцентным светом. Я постоянно задирал голову наверх, опасаясь новых встреч со скалопендрами, но там было чисто. По мере того, как мы продвигались через гиблую пасть, воздух становился все более тяжелым и влажным. Мне показалось, что на плечи давит невидимая сила, будто кто-то следит за мной из темноты. Впереди виднелся тусклый свет, похожий на маяк или фонарь. «Юра, а что мы будем делать дальше?» — шепотом спросил у меня Александр, косясь в сторону этого света. «Ну, после того, как выйдем из каньона. А кто тебе сказал, что выйдем?» — зловещим голосом проговорил Черепанов, заставив моего приятеля вздрогнуть. «Мы еще даже не дошли до той пещеры, а уже устали. Всегда думал, что сдохну, сражаясь с демоном», — процедил недовольно Самойлов, глянув на меня из-под лобья. «А в итоге что?» «В итоге окажусь на костре инквизиции, Кириллу». Никулин положил руку на плечо своего заместителя и покачал головой. «Мы в каньоне, а не на прогулке, следи за языком». «Да вы же все думаете то же самое», — возмутился Самойлов. «Просто выбора у вас не было после ареста, либо в каньон, либо сразу на костер. Если бы Громов сбежал один, нас бы запытали до смерти, а потом сожгли еще живыми». «Все образуется», — с нажимом сказал Никулин. «Пожарский поправится и наведет порядок. На базе сейчас творится хрен знает что. Тросы рвутся, одержимые шляются как у себя дома. Если он вообще поправится», — фыркнул Самойлов и получил тычок в бок. Никулин указал на Ксению и свел брови к переносице, но на его заместителя это не подействовало. «И это туда же, а еще княжна. Думает, что дядя успеет вмешаться. А вот ни хрена. Все рядком будем стоять и ждать, когда огонь нас заберет. Заткнись», — процедил сквозь зубы Черепанов. «Вот уж от кого я не ожидал поддержки, так это от него. Думаешь, князь виноват в том, что на него инквизиция взъелась? Если так, то ты идиот. Этим уродам плевать, что ты сделал или не сделал. Громова заказали, это же ясно». «В смысле заказали?» — подал голос Михаил Бабарыкин. «Разве такое возможно? В мире большой и малой политики возможно все», — хмыкнул Игорь. Просто разные услуги стоят по-разному. Думаешь, орден инквизиции только на пособие императора и продаже зелий так поднялся? Но это же инакомыслие, пробормотал Михаил, оглядываясь на лица рубежников. Это противоречит всему, чему меня учили. Подрастешь, поймешь, снисходительно подмигнул ему Игорь. В мире очень многое противоречит учениям и иногда даже здравому смыслу. Разговор затух, все задумались о возможной продажности инквизиторов. Черепанов открылся для меня с новой стороны. Как бывший аристократ, он понимал в мироустройстве побольше моего. Я вот, например, не знал, на какие средства существует инквизиция. Слова Игоря не показались мне пустой бравадой, я чувствовал, что за ними что-то стоит. Это было заметно по горечи в голосе Черепанова, по уголкам губ, которые будто жили своей жизнью, подсвечивая истинное отношение Игоря к ордену. Кто мог купить Данилу? Придется мне хорошенько обдумать этот вопрос, когда будет время. Сейчас же мы вышли к огромному подземному озеру, поверхность которого была скрыта густым туманом. Мы осторожно подошли к краю озера. Вода в нем была черной, как смола, а на поверхности появлялись и лопались странные пузыри. Мои ноги коснулось что-то холодное, я отшатнулся и посмотрел вниз. В воде шевелилось что-то огромное. Присмотревшись, я увидел тварей, похожих на гигантских червей. Они медленно поднимались со дна, слизистые тела мерцали в тусклом свете. Я не мог разглядеть их толком, но чувствовал, что они готовы напасть. Ну как чувствовал любая тварь в этом каньоне только и думала, как полакомиться человеческим мясцом, так что сомневаться не приходилось. «Готовьтесь», — нарушил тишину Никулин. Его голос звучал хрипло и устало, а потом твари вырвались из озера и бросились на нас. Они были похожи на пиявок, только с острыми зубами и щупальцами. Семен отбил мечом атаку одной из пиявок, а я присмотрелся. Тело монстра скользнуло по клинку, оставляя на нем мерзкую слизь. У меня по коже пробежал холодок от отвращения. Нет, так дело не пойдет. Надо бить эту мерзость, пока она не вылезла из озера полностью. Каждый электрик знает, что разряд молнии может достигать силы тока до полумиллиона ампер, а напряжение в ней доходит аж до миллиарда вольт. Энергии одного разряда молнии хватит, чтобы обеспечить электричеством город-миллионник на год. А что у нас отлично проводит ток? Вода. И чем она грязнее, тем выше ее электропроводность. Была только одна проблема. Я почти истощил резерв в бою со скалопендрами, и выдать что-то мощное сейчас не мог. Где бы раздобыть чуток энергии, а? Как вообще в этом мире маги восполняют резерв? Должно же быть какое-то средство. Я могу помочь, обратился ко мне Бабарыкин. У меня очень слабая магия, то есть я даже не совсем маг. Чего ты сиськи мнешь? Прикрикнул я на него. Давай уже, говори нормально. Чем ты можешь помочь? У меня способности ретранслятора, уже четче сказал он. Если поблизости есть источник энергии, я могу подключиться к нему и передать эту энергию. Тогда ищи этот источник, сказал я, отправив слабенькую молнию в ближайшего слизняка. Тот заверещал на ультразвуке и принялся извиваться, корчась от боли. Я добил его еще одной молнией и поспешил на помощь Ксении, которая застыла напротив пиявки и ничего не делала. Мне показалось, что перед нападением слизняков рядом с Пожарской что-то вспыхнуло. Может, ее чем-то ослепило или оглушило. «Не стой под стрелой!» — крикнул я, отталкивая княжну с пути червяка и поджаривая его до хруста. «Такими темпами мы тут надолго застрянем». Пиявки продолжали выползать на берег. Благо, их было не так много. Или у них была какая-то очередность, раз они не лезли на нас скопом. Несколько раз мне пришлось спасать Пожарскую, которая будто вообще не собиралась защищаться. Такое поведение княжны меня беспокоило. Раньше она не проявляла трусости и билась наравне с остальными. Какого хрена она пялится на пиявок и будто бы ждет, когда те нападут, и на шпильку Самойлова о Пожарском она тоже не отреагировала. Ох уж эти женщины. Нашел, завопил Бабарыкин, проталкиваясь ко мне. Нашел источник. Давайте руку. Я ухватился за протянутую ладонь Михаила и сосредоточился. Где там мой жидкий огонь? Где мощь и сила, которую я ощущал в изоляторе? Мне бы они сейчас очень пригодились. Энергия вдруг потекла по моим венам, превращаясь в раскаленную плазму. Яркая и мощная молния вырвалась из моих рук и ударила в озеро. Вода закипела, клубы пара заволокли всю пещеру. Но этого было недостаточно. Я хотел превратить озеро в кипящий котел, хотел уничтожить каждую пиявку, которая пыталась выбраться из воды. Но, увы, способностей Михаила не хватило, или же источник, который он нашел, оказался слабым. так что пришлось нам лупить слизняков мечами и слабыми разрядами молний. Бабарыкин осел на землю, едва мы разомкнули руки. Бедолага тоже выложился по полной. Ну ничего, сейчас добьем этих пиявок и отдохнем перед тем, как дальше идти. Когда мы закончили, рубежники принялись ругаться во весь голос, а Александр брезгливо поморщился. Я посмотрел на отряд и усмехнулся. Все наши новенькие, только выданные доспехи были покрыты слизью пиявок. Бабарыкин уже пришел в себя и с ужасом разглядывал зеленоватые подтеки на своих руках. «Далеко еще до пещеры дьявола?» – спросил я у Семена Рыкова, который пытался оттереть слизь со штанов. «Уже пришли», – буркнул он, сплюнув. «Вон там тропинка. Как дойдем до конца, увидим зубец». Но я через него не проходил, ждал снаружи с отрядом те двое, что вошли в пещеру, так и не вышли. Рубежники, услышав, что пещера близко, оживились. Они оставили в покое доспехи и поспешили за Уткиным, который уже двинулся вперед. Тропинка и правда скоро закончилась, и перед нами предстал зубец. Зубец оказался каменным зубом, торчащим из земли под углом. Он преграждал вход в пещеру, словно клыки у чудовища. Сверху по зубцу стекала вода, оставляя на камне мокрые полосы. «Подходим ко мне», — негромко скомандовал Никулин. «Чем ближе, тем лучше. Мы не знаем, что дальше, поэтому активируем маскировку и разведаем по-тихому». Когда мы столпились вокруг него, он достал из сумки небольшой амулет, отливающий тусклым светом. На нем были выгравированы странные символы, смысл которых я не понимал. Никулин положил артефакт на землю перед собой и нажал на камень в центре. Амулет вспыхнул чуть ярче, и я почувствовал, как меня окутывает незнакомая энергия. Ощущение было странным, будто я растворяюсь в воздухе, но я все так же видел себя и рубежников. А теперь погнали. «В темпе, ребята, в темпе», — поторопил нас командир. «Действует артефакт не больше получаса. В случае опасности, всем выметаться из пещеры, это приказ. Нам пришлось обойти зубец, прижимаясь к стенам пещеры. Никаких демонов я поблизости не видел, но они наверняка где-то рядом. Я отчетливо понимал, что без артефакта маскировки нас взяли бы, как только мы коснулись бы зубца. Как только я продвинулся чуть дальше, пол ушел из-под моих ног, буквально. Я полетел вниз, сжав челюсти и матерясь про себя. Падение было недолгим, но я успел рассмотреть пещеру. Ее стены были покрыты сталактитами, а на дне текла подземная река. Приземлившись на дно, я осмотрелся. Наш отряд справился с падением, никто не издал ни звука, как и в прошлый раз. Да и вообще, мы все старались помалкивать на всякий случай. Также молча мы двинулись вдоль подземной реки, пока не вышли в еще одну просторную пещеру, в центре которой находился огромный кристалл, излучающий яркий свет. Кристалл был окружен какими-то странными механизмами. «Что это такое?» – спросил Евгений Уткин, передернув плечами. «Не знаю», – ответил Никулин. «Но выглядит это очень опасным. Еще опаснее то, что мы не встретили ни одного стража», – прошептал Самойлов, крутя головой. «Они должны охранять свои сокровища, но их нет. Где демоны?» «Соскучился по демонам, серьезно?» – удивился Черепанов. «Век бы этих тварей не видел». «Да вы все совсем что ли?» – взвизгнул Самойлов. «Если мы не видим демонов в их же схроне, то это может означать только одно – они тоже под маскировкой, следят за нами и окружают нас прямо сейчас». Я слушал их вполуха. Зрелище кристалла и механизма не очень меня занимало, как и возможное присутствие демонов. В отличие от ряда клеток, стоявших вдоль одной из стен, не знаю, что мной двигало, но я шагнул к клеткам и вдруг замер. Паника захлестнула меня, словно волна. Я почувствовал, как сердце колотится в груди, а дыхание перехватывает. В клетках сидели странные существа с искаженными телами, а полные боли и ненависти глаза смотрели прямо на меня, но я даже не глянул на них, ведь в самой дальней клетке я увидел на земле нечто, живо напомнившее мне заднюю часть моего пса, моего Вольта. Тело лежало на земле и не шевелилось. Неужели я опоздал? Глава 20. Я опустился на колени и протянул руку к Вольту, как вдруг вокруг нас появились десятки монстров. Демоны, точно такие же, как под Занадворовкой, смыкали ряды, а Ксения Пожарская вдруг зашипела, выгнулась дугой и ударила Никулина в грудь, сбивая его с ног. К сожалению, я был далеко от остальных и не успел помочь Никулину. Я начал подниматься с колен, чтобы присоединиться к бою, но рука соскользнула. Как только мои пальцы коснулись Вольта, меня пронзила острая боль. Я отшатнулся, но было поздно. Глаза ослепило яркой вспышкой,